2 hours and 24 minutes. Шоу. Я весь день пахал на работе. Буду смотреть, что хочу. Берем кусок масла, смазываем свинину. Да, господи, хорошо. Как? Да, да. О, да. А теперь на гриль. Стэн, обрати внимание, сначала он час мариновал кусок в холодильнике, а теперь задать ему жару, да? Шикарно, да, да. Так и хочется, а? Так и хочется взять этот кусочек в руки и... Да, вот так, да! Сейчас мы... Канал заблокирован при помощи родительского контроля.